Кроме Австрии, в польские дела могла вмешаться Турция. Мы видели, с какой радостью императрица узнала о возможности исполнить давнее желание русского правительства, желание иметь консула в Крыму. Ну, легко понять, что необходимость отозвать Никифорова вследствие известного происшествия должна была причинить большое огорчение в Петербурге. И Обрезков получил приказание хлопотать изо всех сил, чтоб позволено было прислать в Крым нового консула. Но все старания были напрасны. Порта представляла, что присутствие русского консула в Крыму невозможно по причине крайнего сопротивления этому бахчисарайского духовенства. И Порта не может принудить хана принять консула, потому что хан – самовластный господин во внутренних делах. Да если бы и решилась принудить, то пользы от этого не будет, ибо хан и особенно духовенство найдут средства подкопаться и под нового консула, причем могут произойти неприятности для обоих дворов. Панин заметил на донесении Обрезкова об ответе Порты. «Сие последнее от турок примечание имеет, конечно, разумное основание». Да и притом видно, что они тут без притворства и без злых намерений добросердечно вверяются представлениям хана Крымского. Мне же видится, и теперь, как прежде, нет большой нужды их насильствовать, а надобно настоять, что когда от нас, яко от соседственной державы, консул не принимается, то уже мы не можем, не сомневаясь об их искренности к себе, видеть, что хан Крымский содержит при себе консула французской державы, которая другого интереса, кроме каверс, между соседей там не имеет, о чем к Обрезкову и прежде писано было. Но, к удивлению, он не упоминает, учинил ли он из того, какое употребление, или для чего не учинил. Императрица прибавила: «Прибавьте к сему, что если французского консула терпеть для каверс, то в нашем нужда для опровержения он их, а то поссорят легко, как то видно из ханского рапорта о Моздоке, где, я чаю, никогда столь пушек не бывало, о чем я требовать буду обстоятельного рапорта, и людей столько нет, как надобно для стольких орудий». Ну, с другой стороны, запорожцы жаловались, что татары вырубали леса, находившиеся в их дачах, и приближают свои поселения к русским границам. Обрезков спрашивал, надобно ли требовать от порты удовлетворения на основании известной статьи мирного договора, в которой говорилось. Если произойдет что-нибудь такое, о чем не упомянуто в договоре, то немедленно с обеих сторон искать способа уничтожить вред. Обрезков прибавил, что турки пользуются этой статьей во всяких случаях, часто вовсе не идущих к делу. Панин заметил, да и без самой крайности лучше не поступать, чтоб тем не подать больше повода туркам, яко крайним и гордым невеждам во всех своих ничем не обузданных прихотях прибегать к тому же артикулу и требовать новых обязательств и постановлений. Сколь же в существе приближение тех поселений и настоящая вырубка лесов вытесняет и вредит наших запорожцев, в том на их жалобы с точностью полагаться нельзя, ибо при приношении оных обыкновенно все увеличивается беспредельно, особливо от такого грубого народа, каковы запорожцы. Чего ради надлежит прежде доставить себе посылкою на место для осмотра верного человека точное и надежное известие, по которому бы можно было рассудить и определить, что будет полезнее, сократить ли селение по элику они вправду велики и важны для нас, или же не узаконять привычки туркам требовать от нас взаимно на все новых постановлений. Екатерина заметила с своей стороны, посылка нарочного верного человека весьма нужна, понеже и о том еще сомневаюсь, есть ли там, окроме кустарника, а о лесе я не слыхивала. Но эти мелкие столкновения не предвещали важных последствий. Столкновения по поводу польских дел трудно было предвидеть, Более заслуживающими внимания казались события, происходившие в противоположной стране. В Стокгольме Остерман хлопотал о скорейшем заключении договора у Швеции с Англией. «Никто больше сенатора Руденшильда, — писал он, — против принятия английского трактата не спорил. Весьма нужно было бы его отрешить, ибо он, можно сказать, как полоумный, с запальчивостью защищает в Сенате французский интерес. Жаль только, что нельзя его одного от других двух известных отделить, ибо тогда его низвержение легче могло бы совершиться». Благонамеренные хлопотали также о скорейшем совершении брака между наследником шведского престола принцем Густавом и датскую принцессу. Король, королева и французская партия не хотели этого брака, тем сильнее, следовательно, должен был сочувствовать ему Остерман. С другой стороны, датский посланник Шак упрашивал его содействовать этому браку, клянясь, что датский двор относительно шведского сейма будет действовать совершенно согласно с Россией. Панин в крайнюю конфиденцию сообщил Остерману, что датский двор достаточно удовольствовал Россию. «Так как, — писал Панин, — вы получили в свои руки главный наш вид дирекции дел между нашими соседями, Швецию и Данию, то вам не остается ничего другого, как свадебное дело привести к скорейшему окончанию и тем им обеим доказать, что поверхность ее императорского величества служит и впредь служить будет им к большему обнадеживанию в утверждении покоя и тишины. Вы можете еще больше подкрепить положенное между нашими друзьями намерение, чтобы государственные чины потребовали от короля только назначения времени свадьбы, выставив, что брак уже дело, решенное торжественным договором между шведским и датским дворами. Если б вожди нашей партии пожелали, чтобы вы с своей стороны отозвались прямо к кронпринцу об этой свадьбе, то и это можно исполнить таким образом — сказать ему, что ее императорское величество, оставляя его при его собственной склонности в таком деликатном деле, признает его полезным как для него самого, так и для Швеции, и потому желает, чтобы оно явилось согласным с склонностью его высочества. Издержав до 10 000 шведских платов, Остерман добился, что в секретном комитете последовало решение в пользу заключения английского договора. Остерман торжествовал, что французский посол и его сообщники Ферзен и Синклер ошиблись в своей надежде подкупить секретный комитет. Но Остерман просил вождей своей партии, чтобы они немало не полагались на свое торжество в секретном комитете и были бы осторожны, потому что французская партия надеется получить новую денежную силу от испанского двора, да и королева обнаруживает чрезвычайное против прежнего спокойствие. Следовательно, в этой тихой воде заключается какой-нибудь потаенный замысел.